Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна? Да. Уточните, пожалуйста, свою дату рождения. Нет. Нет? У-у. Почему? Да зачем мне это нужно? Информация, которую я вам буду предоставлять, является конфиденциальной. Вы можете не предоставлять. Я в ней не нуждаюсь. А, хорошо, принимайте звонки. Всего доброго. До свидания. У-у-у. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна? Ага, слушаю. Уточните, пожалуйста, свою дату рождения. Кто вы? Коллекторская компания «Эверест», старший инспектор Фролов Максим Игоревич. Говорит по поводу вашей задолженности в микрофинансовой компании. Ну. Дату рождения свою уточните, пожалуйста. Не-а. Хорошо, принимайте звонки. Всего доброго. Угу. Только не забываем, пожалуйста, про 230 ФЗ. А вы звоните, про 230 ФЗ. Ну, звоните, звоните. Так, ну если бы я узнал, что вы Алина Александровна... Чушь это все, не прописано этого в законе, написано. Претензии вы были от вас. Написано четко, один звонок. Зачем обманываете меня сейчас? Два в неделю. Два в неделю, один в день. Сегодня уже второй. Дату рождения вы свою подтвердили? А разве это написано где-то в законе? Вы подтвердили свою дату рождения? Это написано в законе? Вы разве Алина Александровна? Это написано в законе? Что я должна что-то подтверждать. Я подтверждаю, да, это я. Дату рождения свою уточните, вот тогда вы будете вы. В смысле? Я, то есть, чтобы являться собой, должна каждому встречному и поперечному называть свою дату рождения? Я представился. Поздравляю, и что дальше? Ну вот, пока вы не представитесь, звонки будут продолжаться. Ну, звоните, звоните. Я все фиксирую, все в ФССП направим. Мы тоже все фиксируем. Ну и что? Что вы нафиксировали за месяц звонков мне? Эффективность ничего, работы. Что вы скидываете трубки, что вы не представляете. Я скидываю трубки? Да. Максимка, да, с огнем Максим играешь. Игоревич. Максимка, ты малыш. Максим Игоревич. Малыш Максимка, ты хорошо играешь с огнем. Я хорошо названивала вам уже, еще могу поназванивать, чтобы вы подумерили свой пыл. Хорошо, можете поназванивать. Хорошо, ну, мы тоже вам будем поназванивать. Но я, к сожалению, для вас могу названивать вам столько, сколько хочу, а вы нет. Хорошо. А, и мы каждый день можем названивать. Нет, вам не можете, ты же сам сказал, можем, что можем. Два раза в месяц, о, два можем раза в неделю, один раз в да, день. Если бы вы представили. Неправда, не написано такого в законе. Правда. Правда. Ну хорошо, ты можешь хоть обзвониться, все равно я не буду, Максимка, тебе называть свою дату рождения. Максим Игоревич. Бросай, Максимка, трубку, беги плачь в туалете. Да.